Глава 26. «Ну какое еще условие? Интересуюсь я, ожидая услышать какой-нибудь подвох. Пусть твой Каверин найдет мне парня в погонах. Рита, Лёша не занимается сводничеством. Пусть просто познакомит меня с мужчиной, который любит полных женщин, и все. Дальше я сама. Я, конечно, передам ему твое пожелание, но обещать ничего не могу, прости. Подумай о тех бедных женщинах, которые могут стать жертвой маньяка Бори уже сегодня. Тебе их не жаль? Ладно, Рыбкина, твоя взяла. Пошли. Куда? Как куда? Ловить Борю. Сейчас? Бросаю взгляд на часы, которые показывают 21:00. Самое время выходить на охоту. Ха-ха-ха. Ритка сардонически смеется. Я бы на месте Бориса сегодня никуда не ходила. Бормочу в ответ. Если я пойду без Каверина, он меня прибьет потом. Поэтому бужу голову спящего красавца. Лёшик, вставай. А? Что? Тань, дай чуть-чуть поспать. Переворачивается на другой бок. Еман, ты ненасытная. Мы же хер в хлам сотрём. Да я не для секса тебя бужу, глупенький. Глажу широкую спину. Маньяка пошли ловить. Ритусик согласна. Лёша приоткрывает один глаз и спрашивает. А сколько время? Может, мы завтра выйдем на тропу войны? Не ленись. Надо сегодня. Вдруг изверг уже нашел себе жертву. Надо поспешить. Каверин принимает сидячее положение и некоторое время смотрит на свой причиндал. «Что ты там разглядываешь?» — спрашиваю, вытянув шею. «Общаюсь». «Со своим членом? Серьезно? «Ага. Он говорит, что не хочет никуда идти, а еще что хочет войти во влажную Танину норку». «Прекрати пошлить. Одевайся, Рита уже готова к свершениям. Кстати, у тебя есть знакомые коллеги, которые любят полных дам?» Тараторю без умолку. Есть, и не один. Вау, холостяки? Рыбкина, чё надо? Ритку пристроить? Да, в благодарность за помощь в поимке преступника. Киваю. Она еще никого не поймала. Пока мы неспешно беседовали, я уже успела натянуть на Алексея трусы и носки и даже подать ему штаны бомжа. Тренируюсь собирать ребенка в детский сад. «Поймает обязательно, вот увидишь. Обещаю. Ты Маргариту Дмитриевну не знаешь». И слава богу, мне хватило одного вечера, проведенного с ней. В салоне до сих пор аромат перегара стоит, никак не выветрится. Помогаю Лёшику застегнуть байковую клетчатую рубашку и разглаживаю воротничок. «Красавец ты у меня!» Чмокаю его в кончик носа. «Извращенка, которая любит бомжа». Подразнивает он. «Ты мне сам говорил, что бомжи тоже люди. Напоминаю ему». «Ну, говорил». «Я правда тебя люблю, Лёш. Он сразу серьезнее и заключает меня в объятия». «Танюха моя сумасшедшая». Утыкается носом мне в шею. «Это и все, что ты можешь сказать? Ловлю его взгляд». «Не все. «Так говори». «Я тоже тебя люблю, Килечка. Довольна?» А без довольной Килечки никак нельзя было. Все испортил. Вздыхаю. «Ну и характер у тебя, рыба моя. Не сладко мне с тобой придется. Цокает языком. «А я подслащу нашу семейную жизнь розанами». И тут я понимаю, что ляпнула лишнего и замолкаю. Я сказала «семейная жизнь», но Лёшик не делал мне предложения. Он говорил, что мы будем ребеночка вместе растить. Может, он собирается стать воскресным папой. «Ну, чего потухло?» — весело спрашивает Лёша. «Глупость сморозила. Забудь». «Ладно, забуду». Притягивает меня к себе и нежно целует в губы. Нет, я и не надеялась, что он прямо сейчас встанет на одно колено и позовет меня замуж. Мужчине нужно дать время свыкнуться с мыслью об отцовстве. Не буду подталкивать его к браку. Ничего хорошего из этого не выйдет. Пусть он сам придет к правильному решению. Из машины звоню Борису и, немного волнуясь, назначаю ему встречу в сквере. Понимаю всю ответственность нашего предприятия. Забираем Маргариту Дмитриевну из дома. Майор уже успел предупредить ее по телефону, что на ней должна быть какая-нибудь красная деталь одежды. Например, красный шарфик, красные туфли или красная губная помада. Этот цвет для Бориса как спусковой крючок. Я покопалась в памяти, чтобы вспомнить, в чем была одета в тот вечер, когда ко мне пристал Ведерников. Не было на мне ничего красного. Хотя, стоп, у меня была красная сумочка, да. На нее он и клюнул, видимо. Сумка и сейчас со мной, новенькая еще совсем. После расставания с Лёшей купила, чтобы покупкой залатать дыру в груди. Когда Ритка вышла из подъезда, мы с Каверином дружно ахнули. Она намазюкала губы красной помадой в три слоя, надела рубиновое ожерелье, красную кофту и красные кроссовки. В руках держала красный пакет с надписью «Детка, ты супер». «Перебор», — выдал вердикт Лёша. «На тебе табличка висит «Ловлю маньяка». Снимай цацки». Пыхтя, Рита избавляется от колье и стирает помаду с губ влажной салфеткой. «Что в пакете?» — допрашивает Каверин. «Мое оружие!» «Какое, бля, оружие? Ну-ка, показывай давай!» Нехотя Ритуля достает из пакета коробку с фалоимитатором. Я издаю смешок. Что-то такое я от нее и ждала. «Что это за самодеятельность?» Трясет коробкой Алексей. «Отбиваться от маньяка им буду. Вишь, какая дубина!» Рита достает огромный искусственный член и тычет им в сторону Лёшика. «Ты хуем в меня не тыкай?» «Я просто показываю». «Просто убирай это отсюда нахрен и иди в сквер». «Новенький совсем, ни разу не использовала». Рита бережно укладывает фалос в коробочку. «Верится с трудом», — хмыкает Лёша. «На нем какие-то подозрительные белые круги». «Ладно», — обиделась Маргарита Дмитриевна. «Как лучше ведь хотела. Пойду так, беззащитный, безоружный». Разводит руками. «Ничего не бойся, Рита, мы тебя спасем, обещаю подруге. «Не оставим детишек без любимой учительницы».